Дочь Рейслина. Впервые я услышал легенду о дочери Рейслина лет через 5 после смерти моего брата-близнеца. Представьте себе, эти слухи чрезвычайно заинтересовали и обеспокоили меня. Я сделал все, что мог, внимательно изучив доступные факты. В расследовании мне помогли старые друзья, которые сейчас поселились в разных уголках Ансалона. Эту легенду знают почти в каждом уголке континента. Ее рассказывают эльфы-сильванысти и соломнийцы, даже жители равнин из племени Квишу. Но мы не смогли найти никаких реальных подтверждений этой истории. Даже Кендер Тесельхов Непоседа, который шатается повсюду и знает все, как и надлежит Кендеру, не сумел ничего раскопать. Повествование всегда велось от имени человека, услышавшего историю от тетушки, имевшей кузину, которая была повивальной бабкой его внучки, и так далее. В своих поисках я дошел даже до Астинуса Летописца, записывающего историю, которая проходит непосредственно перед его всевидящим взором. Правда, было мало надежды узнать у него что-либо полезное, ведь летописец печально известен обетом молчания, особенно если то, что он видел в прошлом, может воздействовать на будущее. Зная об этом, я спросил у него только, правдива ли легенда. Был ли мой близнец отцом ребенка? Жив ли его потомок? Летописец ответил, как все загадочные люди, которым нашептывает сам Гелиан. «Если это правда, ты узнаешь об этом. Если нет, не узнаешь ничего». Я согласился включить эту легенду в книгу из любопытства, которая к тому же может иметь в далеком будущем значение для истории Кринна. Однако хочу предупредить читателя, что я и мои друзья относимся к ней, как к обычной сплетне. Карамон Маджери. Сумерки коснулись гостиницы своенравные нежной рукой. В их мягком свете это обшарпанное и пользующееся плохой репутацией заведение казалось благостным приютом для пешеходов и всадников, ехавшим по дороге к ее дверям. При свете дня были видны изъеденные непогодой и червями стены. Сейчас же, в ржаво-золотом вечернем полумраке, гостиница казалась просто грубо сколоченной. Треснувшие оконные стекла отражали последние солнечные лучи, а опустившаяся тень так хорошо прикрывала крышу, что никто не разглядел бы на ней многочисленные латки. Возможно, поэтому гостиница сегодня была переполнена, а может потому, что на востоке собирались серые тучи, похожие на молчаливую призрачную армию. Гостиница своенравная располагалась на опушке, если можно так сказать, о границе магического Вайрецкого леса. Если бы странные дубы решили иначе, как они зачастую поступали, то гостиница стояла бы в пустынном поле. Никто из фермеров не пробовал добиться тут успеха. Что можно ждать от земель, контролируемых архимагами башни высшего волшебства и от жуткого леса? Некоторые удивлялись, почему гостиница находилась так близко к Вайрецкому лесу, когда он, конечно, появлялся рядом, но сам ее хозяин Слегард Траппер был необычным человеком. Единственным, что его заботило в этом мире, была прибыль. Это мог подтвердить каждый. А доход всегда можно получить с тех, кто посреди ночи окажется в землях магов. Этим вечером многие путники смогли ощутить себя в таком положении. Свободных номеров уже почти не осталось. Большинство путешественников были людьми, как и до начала войны копья, когда эльфы и гномы держались особняком, редко выходя в мир. Правда, несколько овражных гномов шныряли вокруг. Слегард нанимал их готовить и убирать в гостинице. Он был не прочь дать приют и гоблинам, если те вели себя прилично. Однако сегодня ночью гоблинов в гостинице не оказалось, хотя некоторых из людей можно было принять за гоблинов, глядя на их искаженные и подозрительные лица. Именно эта большая компания заняла несколько комнат, оставив незанятыми только две. Их и так было немного в маленькой своенравной. Когда в небе, уже почти скрывшемся в мрачных тучах, загорелась первая звезда, дверь в гостиницу с грохотом распахнулась, впустив волну холодного воздуха, воина в кожаных доспехах и мага в алой мантии. Слегард нахмурился, облокотившись на грязную стойку. Не то чтобы он не любил магов. Ходил слух, что гостиница существует из милости архимагов башни. Просто ему не особенно нравилось, когда те у него останавливались. Когда высокий воин, это был необыкновенно могучий парень, как отметила большая компания и сам хозяин, бросил монету и произнес «Обед!», лицо Слегарда из нахмуренного немедленно превратилось в улыбающееся. Но когда детина добавил «И комнату на ночь», улыбка Слегарда увяла. «Мест нет», — прогудел Слегард, окинув многозначительным взглядом переполненный зал. «Сегодня ночь охотничьей луны». «Ба!» — презрительно фыркнул здоровенный воин. «Сегодня не будет луны, ни охотничьей, ни какой другой». Вот-вот разразится буря, и если ты не любитель охотиться на снежные хлопья, больше ничего не подстрелишь этой ночью». Воин оглядел зал в поисках кого-нибудь, желающего поспорить с его замечанием. Принимая во внимание размеры его плеч, потертые ножны и небрежную манеру, с которой он положил руку на рукоять меча, даже задиры закивали, соглашаясь, что охоты сегодня определенно не будет. «В любом случае», — сказал воин, вновь пристально взглянув на Слегарта, «мы останемся здесь, даже если придется переночевать у очага». «Как ты можешь заметить», — голос воина смягчился, когда он посмотрел на мага, тяжело присевшего за стол как можно ближе к огню. «Мой брат не в состоянии сегодня путешествовать дальше, особенно в такую погоду». Слегард посмотрел на мага. Тот в самом деле казался едва живым. Одетый в алую мантию с капюшоном, закрывающим лицо, он опирался на деревянный посох, украшенный навершием в виде золотой драконьей лапы, державший ограненный кристалл. Маг не отпускал посох ни на секунду, то и дело любовно поглаживая его, словно убеждаясь, что тот не растворился в воздухе. «Принеси лучшего эля и кружку горячей воды для моего брата-близнеца», — сказал воин, бросая еще одну стальную монету на стойку. При виде денег Слегард насторожился. «Я сейчас вспомнил», — начал он, накрыв монету рукой и воззрившись на кожаный кошелек воина, в котором уши Слегарта различили звон металла. Даже морщинистый нос хозяина дернулся, словно почувствовал запах денег. «На втором этаже есть пустая комната». «Я был в этом уверен», — мрачно произнес воин, бросая третью монету. «Одна из лучших», — заметил Слегард, взглянув на него. Тот хмыкнул, нахмурившись. «Похоже, ночка будет не сладкой для людей и зверей», — проговорил Слегард как раз в тот момент, когда порыв ветра ударил в стены гостиницы и просвистел сквозь разбитые окна, швырнув внутрь комья снега. Одетый в алое маг страшно закашлялся, согнувшись над столом. Было сложно что-либо сказать о его внешности, он был закутан с головы до пят. Но раз воин назвал его братом-близнецом, то, следовательно, он молод, поэтому Слегард был озадачен, когда заметил выбившуюся из-под капюшона седую прядь и худую руку, державшую посох. «Мы берем комнату», — пробормотал воин, озабоченно поворачиваясь к брату и кладя на стойку очередную монету. «Что с ним?» — спросил Слегард. Пальцы его подергивались рядом с остальным кружком, не решаясь прикоснуться. «Это не заразно?» — проговорил он и чуть отодвинулся. «Не чума?» «Нет», — нахмурился воин. Наклонившись к хозяину гостиницы, он тихо произнес. «Мы только что из башни высшего волшебства. Он недавно прошел испытание». «А-а-а», — понимающе произнес Слегард, уже сочувственно взглянув на мага. «Я много повидал таких в свое время. И на таких, как ты, тоже насмотрелся». Хозяин посмотрел на воина. Они приходили сюда в одиночестве, держа в руках мешок с одеждой и пару разорванных магических книг. Все, что осталось от претендента. Вы счастливчики, раз оба выжили. Воин кивнул, но по обеспокоенному выражению бледного лица и полным боли глазам не было видно, что он считает это удачей. Подойдя к брату, он положил руку ему на плечо, но тот сбросил ее с болезненным возгласом. «Оставь меня в покое, Карамон!» Слегард услышал натужный хрип алого мага, подойдя к столу с элем и горячей водой на подносе. «Твоя опека сведет меня в могилу скорее, чем этот кашель!» Карамон молча сел напротив брата, захлопав полными понимания глазами. Слегард изо всех сил старался разглядеть лицо мага под глубоко надвинутым алым капюшоном. Тот сидел, склонившись над огнем, и даже не поднял головы, когда хозяин с необычайным грохотом накрывал на стол, расставляя тарелки и кружки и раскладывая приборы. Маг лишь потянулся к подвязанному на поясе мешочку, достал горстку листьев и осторожно отдал их брату. «Приготовь мой напиток», — приказал он хриплым голосом. Слегард, пристально наблюдавший за происходящим, был изумлен, когда увидел, что кожа на тонкой руке мага ярко сверкнула металлическим золотым блеском в свете очага. Он хотел увидеть хоть кусочек скрытого лица, но безуспешно. Маг еще глубже отодвинулся в тень и еще ниже опустил капюшон на глаза. «Если кожа на лице у него такая же, как на руке, неудивительно, что он не стремится себя показать», — подумал Слегард, пожалев, что не выпроводил этого странного больного мага, сколько бы они ни предложили стальных монет. Воин взял листья, бросил их в кружку и залил горячей водой. Любопытный от природы, Слегард вытянул шею, чтобы хоть мельком увидеть смесь, полагая, что это какое-то волшебное зелье. Но к его разочарованию она оказалась лишь чаем с плавающим на поверхности листочками. Острый запах ударил в ноздри. Слегард чихнул и хотел было что-то сказать, но в этот момент дверь гостиницы отворилась, обдав всех ледяным ветром и принеся еще больше снега. На пороге появился новый гость. Жестом указав одной из неопрятных служанок закончить обслуживание мага и его брата, Слегард повернулся, чтобы поприветствовать новоприбывшего. Судя по изящной походке, высокому росту и стройному телосложению, это мог быть юноша, эльф, а может и девушка. Фигура была так укутана, что невозможно было определить ни пол, ни расу вошедшего. «Гостиница переполнена», — хотел сказать Слегард, но не успел. Гость подплыл к нему, по-другому не скажешь, и, протянув необыкновенно, необыкновенную лишь грязью под ногтями, изящную руку, положил две стальные монеты в ладонь хозяина. «Место у огня на ночь», — сказал он тихо. «Я думаю, наверху есть комната», — объявил Слегард, к удовольствию похожих на гоблинов-постояльцев, которые грубо оскалились и загоготали. Даже воин невольно усмехнулся, покачал головой и подтолкнул брата за столом, но тот лишь раздраженно указал на свое питье. «Я беру ее», — ответил гость, доставая из кошелька еще две монеты для ухмыляющегося содержателя гостиницы. «Очень хорошо». Заметив, что одежда гостя сделана из дорогой ткани и богато украшена, Слегард подумал, что весьма умно будет поклониться. «Да, могу я узнать твое имя?» «Комнаты и я должны быть представлены друг другу», — резко спросил гость. Карамон довольно хихикнул. Маг, похоже, тоже отреагировал на колкость, слегка повернув голову в сторону гостя от чашки с дурно пахнущим напитком. Слегард замолчал, не зная, что придумать для выяснения личности загадочного гостя. Тот отвернулся от него и направился к столу в темном углу, самому дальнему от очага. «Мясо и выпить!» — бросил он через плечо повелительным тоном. «Чего желает, ваша светлость?» — поспешил хозяин за гостем, навострив уши. Хотя путешественник говорил на общем, у него был какой-то странный акцент, и Слегард все еще не мог определить, мужчина это или женщина. «Все равно», — устало произнес гость, отворачиваясь. Проходя через гостиную, держатель гостиницы бросил взгляд на столик Карамона и мага. «Мне вон того, как бы оно ни называлось», — жестом указал путешественник на большую деревянную миску, из которой служанка накладывала какую-то серую густую массу, одновременно кокетничая с Карамоном. Нося еду на столик братьев, девица умудрялась случайно задевать телом Карамона. Теперь, то ли из-за походки загадочного гостя, то ли по легкому презрительному жесту, который он непроизвольно сделал, когда рука Карамона обняла служанку, похлопывая ее по округлому заду, но Слегард внезапно уверился, закутанная фигура принадлежит женщине. В те дни, лет за 5 до войны, было опасно путешествовать по Ансалону. Мало кто странствовал в одиночку, а отправляющихся в путь женщин вообще почти не было. Только наемницы, искусно владеющие мечом и щитом, и богатые дамы с огромным эскортом, вооруженным до зубов. У этой женщины, если это все-таки женщина, Слегард не заметил оружия, а если у нее есть провожатые, им придется наслаждаться сном на открытом воздухе, где скоро начнется такая снежная буря, каких не было уже несколько лет. Содержатель гостиницы был не особенно умен и наблюдателен, а потому пришел к заключению, что это одинокая, беззащитная женщина на 2 минуты позже, чем каждый в гостинице. Лицо огромного воина потемнело, и он бросил вопросительный взгляд на брата. Тот в ответ покачал головой. Это стало ясно и потому, как резко замолчали охотники у стойки бара, до того оживленно шептавшиеся. Карамон нахмурился и огляделся вокруг. Но прикосновение руки и тихо произнесенное слово мага заставили его вздохнуть и невозмутимо продолжать трапезу. Впрочем, здоровяк, к разочарованию служанки, не спускал глаз с незнакомки. Слегард вернулся на свое место за стойкой и начал протирать грязной тряпкой кружки, напряженно наблюдая за всем происходящим. Какой-то бандитского вида парень медленно встал со своего места, потянулся, попросил еще пинту эля и, взяв кружку из рук служанки, направился к столу гостьи. «Могу я присесть?» — спросил он и незамедлительно плюхнулся на стул. «Нет», — резко ответила незнакомка. «Да ладно!» — оскалился парень, усаживаясь поудобнее напротив хрупкой фигуры, поглощающей из миски серую бурду. «В этой части страны у постояльцев гостиницы есть обычай веселиться, особенно в такие ночи. Присоединяйся к нашей маленькой компании!» Гостья продолжала методично есть, не обращая внимания на парня. Карамон беспокойно поерзал и бросил на Рейслина умоляющий взгляд, но маг резко помотал головой, и силачу пришлось со вздохом вернуться к еде. Парень наклонился и, протянув руку, дотронулся до шарфа, которым было окутано лицо, сидящее напротив особы. «Ты должно быть ужасно горячее», — начал он, но не закончил фразу, поскольку очень трудно говорить сквозь надетую на голову миску с горячей подливкой, стекающей по лицу. «Что-то аппетит пропал», — спокойно сказала постоялица. Поднявшись и обтерев руки сальной салфеткой, она направилась к лестнице. «Я иду в свою комнату, хозяин. Какой номер?» 16-й. Можете запереть засов изнутри, чтобы оградить себя от всякой шушеры», — откликнулся Слегард, медленно полируя кружку. «Служанка попозже придет устроить постель». Шушера, скапывающий с носа подливкой, должно быть, был рад отделаться от загадочной незнакомки. Металлические нотки в ее голосе и быстрые точные движения показали, что она умеет постоять за себя. Карамон, оценив определение хозяина гостиницы, засмеялся. Довольно захохотала и охотничья компания. Правда, их смех был издевательским и касался незадачливого ухажера. Бросив на приятелей сердитый взгляд, парень вскочил, утирая лицо. Опрокинув стол, он подлетел к девушке, уже поднявшейся наполовину лестницы. «Я провожу тебя в комнату!» Похотливо облизнувшись, он схватил ее и дернул к себе. Она потеряла равновесие и упала ему на руки, вскрикнув так, что ни у кого не осталось уже и тени сомнения в том, что это женщина. «Рейслин», — умоляюще взглянул на брата Карамон, положив руку на рукоять меча. «Хорошо», — вздохнув, сказал маг. Опираясь на посох, он тяжело поднялся на ноги. За спиной Карамона возник тип из охотничьей компании. Рейслин указал на него глазами, и здоровяк, понимающе подмигнул. Человек опустил руку на плечо воина. «Хорошая тут кухня, правда?» — поинтересовался он. «Нельзя прерывать еду из-за того, что тебя не касается. Если только, конечно, вы не хотите поучаствовать в забаве. Тогда мы скажем, когда ваши очи...» Кулак Карамона врезался в челюсть субъекта. «Благодарю», — спокойно произнес воин, вынимая из ножен меч и поворачиваясь, чтобы встретить остальную компанию. «Думаю, я буду первым». Из толпы вылетел табурет, ударив Карамона по руке, державший меч. На него прыгнули двое. Один попытался выбить меч, второй — выкрутить свободную руку. Остальные с усмешкой наблюдали за дракой. «Прикрой девушку, Рейст! Я позабочусь о них!» — прокричал Карамон из-под кучи навалившихся тел. «Все под контр...» «Как обычно, брат», — криво усмехнулся маг. Не обращая внимания на рычание, крики, треск мебели и костей, Рейстлин, опираясь на посох, стал подниматься по лестнице. У девушки не было никакого оружия. Она работала кулаками изо всех сил, но быстро устала. Парень упорно тащил ее наверх, поэтому не заметил стремительно надвигавшегося сзади мага в алой мантии. В руке Рейстлина мелькнул блеснувший серебром предмет, и негодяй отпустил незнакомку, схватившись за ребра. Из-под пальцев хлынула кровь. Парень удивленно посмотрел на Рейслина, пошатнулся и скатился вниз головой по ступеням с торчащим в спине кинжалом. «Рейст, помоги!» — закричал Карамон. Он уже справился с тремя и бился с четвертым, но ему мешал овражный гном, который ползал по спине воина и колотил сковородкой по голове. Но Рейслин не мог прийти на помощь брату, потому что ослабевшая вдруг незнакомка оступилась. Отстранив посох, тот остался стоять рядом, словно его держали невидимые руки. Маг успел поймать падающую девушку. «Спасибо», — пробормотала она, опуская голову. Шарф ее размотался, и она пыталась скрыть лицо. Но Рейслин, сардонически усмехнувшись, ловким движением искусных пальцев сдернул ткань. «Ты уронила его», — произнес он холодно, сжимая шарф в руке. Рейслин устремил острый взгляд на лицо девушки, желая узнать, почему та так кутается, и задохнулся. Девушка продолжала держать голову опущенной, но, услышав, как у человека рядом перехватило дух, поняла, что теперь все бесполезно. Он увидел ее. Незнакомка робко взглянула в глаза мага. То, что она увидела в его лице, поразило ее почти так же сильно, как то, что увидел в ней Рейслин. «Кто? Кто ты такой?» — вскрикнула девушка, отпрянув. «А ты кто такая?» — спросил маг, легко удерживая ее в худых, но невероятно сильных руках. «Я? Я обыкновенная», — произнесла она, запинаясь и глядя на Рейслина широко раскрытыми глазами. «Обыкновенная». Маг покрепче прижал девушку к себе, когда она попыталась вырваться на свободу. Рейслин, не отрываясь, смотрел на тонкое нежное лицо, на густые волосы, похожие блеском и цветом на серебряный лунный свет, на глаза, темные и бархатистые, как звездное небо. «Обыкновенная. Я держу в руках женщину, прекраснее которой не встречал за 21 год своей жизни. Более того, эта женщина не стареет». Маг печально рассмеялся. «И она называет себя обыкновенной». «А сам-то?» Дрожа, девушка прикоснулась к щеке Рейслина, к его золотистой коже. «И что значит не стареет?» Маг увидел страх в глазах незнакомки, и его собственные глаза сузились, изучая ее черты. «Золотистая кожа — это моя жертва во имя магии, так же, как и больное тело. А то, что ты не стареешь, это значит, что ты не стареешь для моих глаз. Видишь ли, они не такие, как у других людей». Он замолк, продолжая изучать девушку, и та задрожала под его пронзительным взглядом. «Мои глаза видят ход времени, видят смерть всех существующих вещей. Моему зрению открыто, как истощается и увядает человеческая плоть, как весенние деревья теряют листву, а скалы рассыпаются в пыль. Только молодых эльфов я вижу нормальными, но даже они похожи на цветы, вот-вот готовы отцвести и облететь. А ты?» «Рейст!» — прокричал снизу Карамон. Одновременно раздался грохот. Это силач, не в силах стряхнуть с себя вражного гнома, крепко закрывавшего ему глаза руками, рухнул на стол, разнеся тот в щепки. Маг не двинулся с места. Девушка тоже. «Ты вообще не стареешь. Ты не эльф», — сказал Рейслин. «Нет», — пробормотала девушка. Взгляд ее был прикован к лицу мага. Она безуспешно пыталась высвободиться из его объятий. «Ты делаешь мне больно». «Кто ты такая?» — выдохнул он. Незнакомка пожала плечами, продолжая вырываться. «Человек, как и ты. Спасибо, что спас меня, но...» Внезапно она замерла. Несколько мгновений они неподвижно смотрели друг другу в глаза. «Нет!» — выдохнула она беспомощно. «Нет!» Стон ее перешел в крик, эхом пролетевший над воющими за окнами гостиницы ветрами. Рейслин отлетел, словно она вонзила меч в его тело. Но девушка не причинила ему никакого вреда, только смотрела на него. Дико вскрикнув, она побежала вверх по ступеням. А Рейслин привалился к стене, невидящим взглядом уставившись на то место, где она чуть не упала. «Что ж, я позаботился обо всех ублюдках, за что тебе маленькое спасибо», — объявил Карамон, подходя к брату. Вытирая кровь, капающую из разбитой губы, силач удовлетворенно посмотрел сверху на побоище. Четверо лежали на полу, не считая парня у подножия лестницы, которому Рейслин вогнал под ребра кинжал. А вражный гном торчал вверх тормашками из бочки, жалко дергая ногами и оглушительным криком причиняя серьезный ущерб стеклянной посуде. «Как насчет убытков?» — спросил Слегард, тоже обозревая руины. «Вон с кого спрашивай!» — рявкнул Карамон, указав на стонущих членов охотничьей компании. «Держи свой кинжал, Рейст», — сказал он, протягивая маленький серебряный кинжал. «Я почистил его, как смог. Полагаю, ты не захотел впустую тратить магию на этих негодяев, да? В любом случае, Рейст... Эй, с тобой все нормально?» «Я не ранен», — тихо сказал Рейслин, протягивая руку и хватаясь за брата. «Тогда что с тобой?» — озадаченно спросил Карамон. «Ты как будто привидение увидел». «А где девушка?» — здоровяк огляделся. «Она даже не осталась поблагодарить нас?» «Я отослал ее в комнату», — прошептал маг, в замешательстве глядя на брата, словно не понимая, кто перед ним стоит. Спустя мгновение он пришел в себя. Рейслин взял из рук брата кинжал и вложил его в искусно сделанные ножны на запястье. «Нам тоже пора в свою комнату, брат», — твердо проговорил он, уже видя, как Карамон вожделенно пялится на кувшин с элем на столе. «Дай мне руку», — добавил маг. «Эти упражнения утомили меня». «О, конечно, Рейст». Жажда Карамона тут же сменилась беспокойством за брата. «Номер 13!» — прохрипел Слегард, помогая охотникам оттащить раненого товарища к стене. «Это символично!» — прошептал силач, поддерживая близнеца. «Эй, ты хоть рассмотрел девушку? Она хорошенькая!» «Почему спрашиваешь об этом?» — тихо сказал Рейслин, надвигая капюшон поглубже и избегая взгляда Карамона. «Ты же знаешь, что видят эти глаза!» «Да, прости, Рейст!» — покраснел Карамон. «Я постоянно забываю. Проклятье! Один из этих ублюдков разбил стул о мою спину. Уверен, там теперь полно занос». «Да, брат», — не слушая, пробормотал Рейслин. Взгляд его устремился в конец коридора, на прогнившую дверь под стершимся номером 16.